Студия «Медиакнига» представляет. Казимир Валишевский. Дочь Петра Великого. Читает артистка Лидия Леликова. Звукорежиссер Станислав Щепунов. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании www.mediakniga.ru. Казимир Валишевский. Дочь Петра Великого. От издателя. Царствование императрицы Елизаветы Петровны представляет блестящую эпоху в новой русской истории. Предлагаемый вниманию русских читателей очерк Казимира Валишевского, посвященный дочери Петра Великого, значительно отличается от французского оригинала. Для нашего издания, единственного авторизованного, Валишевский переработал весь свой капитальный труд, заново написав некоторые главы.